Убил человека. Ну и ну, ухмыльнулся Лютый. Это неплохое достижение. Похоже, это у нас родственное. Я защищал белолапку, оправдался маленький мальчик. Они хотели его застрелить. Ау-ау-ау. Страж Мартимила улыбнулся его словам, а затем нервно усмехнулся, почесывая затылок. Че что ж, в этой игре я облажался. Ха-ха-ха. Всю жизнь был на подхвате и сдох первым от заражения после потери лапы. Да ты и так по жизни на подхвате и постоянно умираешь от какой-нибудь ерунды, усмехнулся его Рик. Ладно, в этот раз мы оба облажались. Пойдем, отыграемся на другом симуляторе. Или может зарубиться в рой, кто с нами? Да, да, да, закричал маленький Марти восторженно. Я хочу все попробовать. Я пас, ответил Лютый, направляясь к бару. Вы пока играйте, а я найду что-нибудь более интеллектуальное. Приглядите за Марти, ребята, я потом присоединюсь. Лютому не нравилось в Блипс энд Читс, но он все равно пошел, потому что Марти хотел, да и ребята цитаделевские настояли. Да и вообще он уже столько лет не ходил никуда развлекаться, что отвык, да и не хочется, да и паранойя дает знать. Вокруг куча всякого народа, голоса, крики, шум, грохот. Как будто бы его, волка, гоняют по лесу и вот-вот застрелит. Не получается расслабиться. Никак, даже играя в симулятор чужой жизни, Лютый остается собой, осторожным, мстительным, хитрым, готовым в любой момент куда-то бежать, отражать нападение, атаковать. «Надо выпить», — думал он, направляясь к бару, «немного хотя бы, а потом уже видно будет». За длинной барной стойкой он познакомился с двумя очень привлекательными девушками-птицами. Он немного говорил на птичьем языке, хотя давно не практиковался, но решил блеснуть перед ними своими способностями, а заодно пофлиртовать. Пофлиртовать, правда, получилось не очень. «Раката-раката-радж, кесовок, овчипок», — услышал он в ответ на свои трели, что было равноценно увлекательному эротическому путешествию на три буквы. Увы, в одиночестве. Да, пожалуй, на птичьем у него получается намного лучше, если он подвыпьет. Выпив пару шотов покрепче, он решил прогуляться, разогнать алкоголь по телу, чтобы тот побыстрее подействовал. Игровые автоматы его мало интересовали. Да и вообще какие-либо игры, симуляции, погружение в виртуальную реальность, тиры, все это было какой-то скукотищей и безвкусицей, будто выцвело все от старости. Однако все же одна игра ему приглянулась. В зоне кафе, где было потише и где свет чуть приглушен, он заметил двух близнецов-сфинксов. Они сидели за столиком и ментально управляли каким-то странным кубом с фигурами при помощи своих корон. Рика очень заинтересовал этот куб, точнее он буквально заворожил его. Рик подошел ближе, чтобы понаблюдать за игрой. «Это что, шахматы такие?» — наконец спросил он. «Выглядит впечатляюще». «Все верно, молодой человек», — ответил один из сфинксов чуть жеманно, покошачьи мурлыкая и растягивая слова, не отрываясь от игры и даже не смотря в его сторону. «Это 8D-шахматы. Фигуры могут ходить и атаковать не только по 8 доскам, но и перерескакивая между ними», — подхватил его близнец почти таким же голосом, двигаясь по диагонали и вертикали, вверх и вниз прямо, внутрь рекуба, сказали они в один голос, а затем один из них добавил, это очень сложная игра, требующая высокого интеллекта, думаю, я разберусь, если не возражаете, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, они засмеялись странно, будто наигранно, сохраняя свои архаические улыбки на лицах, хорошо, человек, попробуй обыграть меня. «Если выиграешь, мы отдадим тебе человеческую жизнь, а если проиграешь...» «Стоп, стоп, стоп, что еще за человеческая жизнь?» «Не моя, надеюсь?» Они вновь странно засмеялись. «Что ты?» «Конечно нет, мы вот про этого человека». Загляни в куб, Рик присмотрелся. Внутри игрового куба действительно сидел маленький человечек, явно недовольный своим положением, но вынужденный сидеть там и скучать, подперев лицо рукой. «А если проиграю?» «Тогда угостишь нас напитками». «За свой счет, конечно», — ответили сфинксы, после чего фигуры на досках поменяли свои положения, вернувшись в изначальные позиции. «Говори свои ходы, а я буду двигать твои шахматы». «Ладно, по рукам», — сказал Лютый, — «только без жульничества». «Ну что ты, сфинксы никогда не жульничают. Мы можем хитрорить и задавать квиерзные вопросы, но обманывать...» «Нет-нет», — они снова синхронно неприятно рассмеялись. И Рик вступил в очень затяжную и нелегкую даже для него игру. К середине процесса оппонент тоже оказался в напряжении, так как Рик был и впрямь непростым и весьма умным игроком, чего Сфинкс, вероятно, не ожидал от человека. Повышенное внимание расширяло щелевидные зрачки Сфинкса и без того крупные круглые зрачки Рика. Пока маленькие Марти и стражи забирали награды в тирах, тратили жетоны на безделушки и прятались от хищников по кустам в очередной симуляции, Лютый чувствовал от чего-то желанную боль в голове, вызванную активной интеллектуальной работой. Он наконец-то смог абстрагироваться и полностью сосредоточиться на игровом поле, стратегии, фигурах и разуме игравшего против него Сфинкса. И больше его ничего в этом огромном мире не беспокоило и не раздражало. Даже сам для себя он прекратил существовать в те минуты, что сделало их действительно ценными. С этим блаженным ощущением несуществования не могла сравниться даже победа. Впрочем, уже через несколько минут он опять сидел за барной стойкой, спокойно пил очередной напиток и держал на ладони честно выигранную человеческую жизнь, а точнее просто человека, который в общем и целом был Рику без особой надобности. Он даже не знал, насколько это легально вообще в этом секторе космоса, играть на человеческие жизни, особенно для сфинксов. Похоже, эти двое были достаточно молоды и азартны, раз занимались таким. Возможно, сами случайно выиграли его у кого, то и искали повода избавиться. Скорее всего, так и было. Во всяком случае, у Рика больше поводов и возможностей разделаться с этим парнем. Может, просто закинуть его в рот? Тот человек, в свою очередь, встревоженно смотрел на Рика, придерживаясь за его большой палец, а потом вдруг улыбнулся и помахал рукой. Он выглядел подозрительно знакомо. Рик сощурился, приглядываясь. «Я тебя знаю», — наконец сказал он после долгого и пристального рассматривания. «Так, точно, Лютый Рик. Это снова Рагнар и это снова я». Тот раскинул руки театрально, лучезарно улыбаясь. Ему приходилось напрягать голос, чтобы Рик мог его нормально слышать. «Но это же невозможно». Лютый покачал головой немного растерянно. «Тебе перерезали глотку на крысиных боях, ты не мог выжить там. Но, ты явно не из альтернативного измерения». «Да я и не выжил», — вздохнул Рагнар, вновь присаживаясь и почесывая свою редкую щетинку на подбородке. «Я же говорил, что я никогда не выживаю. Однако что-то возрождает и спавнит меня снова и снова в совершенно неожиданных местах, будто я внутри какой-то игры, где надо постоянно умирать. Не знаю, с чем это связано, но похоже, это мой дар и мое проклятие, чтоб его за ногу». «Занятно», — Рик еще раз оглядел Рагнара внимательно, чуть приближая к себе ладонь. «И каково это, умирать? Хреново. Умирать весело, зная, что ты воскреснешь, чтобы опять влипнуть в историю и умереть. Но постоянно это делать тяжело», — парень вздохнул. «Это довольно болезненно в большинстве случаев и это морально выматывает. Но, я стараюсь держаться и быть харизматичным красавчиком с улыбкой страшилы в любой непонятной ситуации ищу изумрудный город». Он снова улыбнулся. «А ты случайно не мудрый Гудвин, которого я ищу?» Рик задумался. Тема смерти его будоражила. «Ты, видишь что-нибудь, когда умираешь, прежде чем возродиться? Ну, туннели там, свет, адские котлы, райские врата, демонов, ангелов, вот это вот все». Рагнар отрицательно покачал головой, а затем поднял указательный палец вверх. «Иногда меня глючит в предсмертной агонии и я вижу какую-нибудь бредовую бессмыслицу. Коней, которые скачут на конях, летающие швабры с пропеллерами, прочую ерунду. Но никаких божеств смерти. Потом умираю и на мгновение, пустота». Рик отвел взгляд в сторону, уставившись в обзорное окно, за которым простирался усыпанный бесчетным бисером звезд космос. Его собеседник нерешительно, но любознательно придвинулся чуть ближе, будто желая знать, о чем тот задумался. «Все реки однажды отправляются в паломничество», — наконец заговорил он, все еще не отводя растворяющегося где-то во вселенной взгляда, «к краю бытия, чтобы взглянуть в глаза Бога и узнать, есть ли там кто-нибудь. Я хорошо помню себя в те дни. Я был молод. Таких отчаянных и нервных расчетов, наверное, не помнила наука за всю свою историю. Три исписанные с обеих сторон доски, 12 толстых тетрадей, 3 банка памяти бортового журнала корабля, 7,5 шариковых ручек, 2 перегоревшие лампочки, десятки выкуренных сигарет и ни капельки алкоголя за те 2 без лишнего недели. Я торопился, не понимая куда. Работать в другом ритме не получалось. Несколько дней тому назад из одной моей экспериментальной рабочей микровселенной выбралось наружу маленькое существо, жившее в ней когда-то, само, без помощи создателя. Я даже не сразу осознал, откуда взялась эта букашка, а когда осознал, тут же потушил об нее сигарету, пожалев только, что не спросил, как этот чел провернул это. Как, задавшись этим вопросом и покопавшись в нем еще глубже, я вдруг впал в дичайший ужас, охваченный также злостью и нетерпеливым желанием разобраться во всем. Нет, не в маленькой коробушке микровселенной, которая питала мой старый комп, а в собственной вселенной, в которой я на тот момент жил и живу до сих пор. Именно там, а точнее за ее пределами, за пределами всей мультивселенной с ее неисчислимыми измерениями. Моей целью было пройти ту нескончаемую пустоту за искривленным пространством, что отделяло меня от истины, и сказать наверняка, нахожусь ли я внутри подобного рода микровселенной или же мой космос не имеет дна. Я мог лишь в теории предполагать, как действуют привычные законы физики там, за незримой чертой или оболочкой. Поэтому, оставив вместо себя клона, чтобы никто не заметил пропажи, если вдруг что обернется мне боком, я отправился в одно из самых рискованных путешествий в моей жизни, хоть и клялся себе, повторяя как мантру, что это мой обычный рутинный день на поприще добычи знаний. Используя все имеющиеся знания о Вселенной и проведя просто фантастические даже для самого себя манипуляции с оборудованием, разрывающими пространство минералами и портальной жидкостью, я наконец оторвался от реальности, пробираясь настолько далеко, насколько никто не был способен. Мне казалось, что перегрузка вот-вот уничтожит меня, сомнет в своих челюстях мой корабль и мой скафандр, заставив содержимое прыснуть наружу сквозь разрывы. Вселенная, в самом широком понимании этого слова, осталась где-то позади, если бы у этого пространства вообще были стороны, такие как вверх, низ, право, лево, вперед и назад. Вселенная осталась где-то, огромная, всеобъемлющая, многоплоскостная и многослойная, как земные породы, в которых перемешались динозавры, неандертальцы, панцирные рыбы и бытовой мусор. Время в ней стояло столбом и неслось во всех направлениях, галопируя на кочках частых аномалий и парадоксов. Каждая часть ее, даже самая мертвая и необитаемая, имела голос и без остановки говорила, шептала, выговаривала слова, звуки, музыку, шум, молчание. Рик захрипел натянутым голосом, прервался, чтобы вдохнуть побольше воздуха, и заговорил вновь. «Если бы глаза мои могли видеть хотя бы четверть всего происходящего в ней, вместо той незначительной одной миллиардной процента, а то и того меньше, на глаз не определить, да и вооруженным глазом тоже, тогда я наконец испытал то позабытое чувство, что испытывал и испытывают первые космонавты, отрываясь от своей планеты и видя ее шарик за стеклом обзорного окна, погружаясь все дальше и дальше в ощущение незначительности всего прочего. Я думал, что уже и не попробую его вновь, слишком уж часто я сам вгрызался во тьму и холод, бороздя просторы космического театра. Я отправился еще дальше, чтобы двигаться до тех пор, пока мой корабль не упрется в теоретическую линзу микроскопа или же теоретический нос тамошнего самопровозглашенного божества. Я задал вопрос по связи. Приборы на корабле отдавались шумом помех и перегрузок, превращаясь в единый фон. Как вдруг среди всей этой звуковой шелухи раздался вполне ясный и четкий и почти неаудиальный голос, звучавший и не звучавший одновременно со всех сторон, и мужской, и женский, и не имеющий пола. Он просто был и был беззвучен, был другим, как сигнал, проходящий прямо по коже, мясу, костям, нервам, прямо в мозг. Но это был голос, многоголосие. «Г-голос», — решился спросить ошеломленный рассказом Рагнар. «Голос Бога, мой голос», — ответил Рик, закрывая глаза и чуть опуская голову. «Мой собственный голос, голоса миллиардов и еще большего количества версий Риков, отправившихся искать правду и не нашедших в том отсутствии пространства ничего, кроме себя самих и оставшейся без нас Вселенной. Там не было иного Бога, кроме, черт возьми, меня, охренеть, ну даешь», — раздался женский возглас слева от Рика, заставивший его наконец оторвать взгляд от космоса за обзорным окном. На него смотрели большие удивленные глаза, маленькой серой пони с драконьими крыльями и необычными татуировками на лице, которые лютому странным образом напомнили лицевые щели. Вообще вся ее внешность, ее стрижка, одежда, мордочка, прочие татуировки, выглядели немного небрежно, нахально и по-бандитски, будто бы она сидела в тюрьме и только-только вышла. Очень странный образ для пони, но почему-то он показался Рику весьма интересным. «Мальчик мой, да ты такой умный, можно я угощу такого красавчика водкой?» — спросила она со странным акцентом, пододвигаясь ближе и прихватывая локоть Рика копытцем. «Кстати, меня Миколь зовут». Тот чуть вздрогнул, отстраняясь, но затем расслабился, все же позволяя себя трогать, и даже ухмыльнулся. «Мальчик, мне под 70, детка. Я старый пират и я не знаю слов любви. Так я научу. А у тебя появилась новая подружка?» – задорно спросил Рагнар. «А мне водки можно? Перед смертью не напьешься, но... Эй, бармен, водки. 3 раза по 100. Я сам вас угощу», – воскликнул Рик, залезая рукой под халат в поисках сейзоритовой пушки. Вернув Рагнару его нормальный рост, Рик приподнял Миколь, помогая ей забраться к себе на колени, а затем поднял тару. Раздался звон стекла и все трое за встречу опрокинули свои рюмки, морщись и занюхивая чем попало. «Так вот я думаю, что на самом деле вся моя жизнь, весь этот мир и все эти смерти – это иллюзия», – захрипел Рагнар, пытаясь закусить где-то найденным кусочком лимона. «Симуляция. Игра такая, где я очень реалистично умираю. И вы все проекция, никто не реален, есть только я и лабиринт, внутри которого я заключен. Он, лабиринт, постоянно сталкивает меня с гротескными монстрами из моей собственной головы, которые чаще всего меня сжирают заживо. Я не знаю, что это, но это как будто бы какой-то живой разум или машина, или... Рагнар лютый ухмыльнулся, нежно почесывая выбритый затылок и макушку Миколь, иногда скользя пальцами по ее шее и спинке между сложенных крыльев. «Будь уверен, это не игра в Рой или нечто подобное. Я слишком хорошо осознаю себя для проекции, программы или еще чего-то такого. Я могу придумывать, вообразить себе и делать такие вещи, о которых ты не мог бы даже мысли допустить. Я могу убить тебя так изощренно и глупо, что ты бы до последнего не догадался, что я убиваю тебя. А можно мы не будем убивать этого милого парня, а?» – спросила Миколь, снова привлекая к себе внимание Рика. «Расскажи лучше еще какую-нибудь интересную научно-фантастическую историю». В глазах Рика промелькнула живая искорка. «Хэмэм, не уверен, что могу раскрыть еще что-то научное, но фантастическую историю могу», – ответил Рик, пересаживая Миколь на колени Рагнара, что сразу обнял ее. «Историю о фантастическом идиоте, который фантастически идиотично помер где-то на другом конце мультивселенной. Это тоже было давно, когда большая часть риков относительно недавно изобрели портальные пушки и познакомились сами с собой. Идиот тот был моим другом и выглядел он точно как я, только не такой злой и задолбавшийся, как сейчас. Мы были молоды, веселые и полны амбиций. На тот момент закончилась одна крупная межпланетная война вселенского масштаба, в которой мы оба принимали участие. Я встретил его на одном далеком крохотном планетоиде, где он жил со своей тогдашней бабой в небольшом деревянном домике. Мой приятель был рад меня видеть, а еще он был рад принять от меня в дар бутылку первоклассного и дико дорогого антрексинкового самогона крыс знает, а я уже и не помню, какого года выдержки, которую мы решили распить втроем. Но вот незадача, у нас не оказалось под рукой штопора или чего-то на него похожего, чтобы вытащить пробку. Я предложил спилить горлышко лазерным лучом, но дружбан сказал нет, я хочу сохранить бутылку в целости, и хочу распить ее традиционно. И он отправился за штопором на соседнюю планету. В итоге, по словам же друга, он нашел его на третьей планете, в церкви. В церкви, Карл. Тамошний священник дал ему штопор и даже благословил его, после чего он весь такой благословленный вернулся домой. А там эта его курица решила со мной пофлиртовать. Мы же с другом очешуять какие похожие, мать его, один человек, так почему бы и нет. Короче, дружок пришел в бешенство, матеря нас обоих, схватил бутылку и вышел за дверь. Ненавидя весь белый свет, он пошел на обрывистый и каменистый берег моря, выдернул пробку, выпил эту бутылку в одну рожу, а затем швырнул ее в небо, так что она исчезла среди звезд. Снял одежду и прыгнул в океан. «И так он умер», — уточнил Рагнар, уже расслабленно пошатываясь от алкоголя. «Утонул в море». «Нет, он решил переплыть этот океан. И он стал двигаться от одного берега к другому. Он плыл и плыл, пока не пресек его». «Как?» — удивилась Миколь, встряхивая крыльями. Лютый лишь поднял палец вверх, призывая оставить все вопросы на потом. Не найдя на том берегу ничего интересного, он поплыл обратно. По пути на него напала большая белая акула и вцепилась ему в грудь. И тогда он умер. Он убил ту акулу голыми руками и продолжил путь. Выбравшись на берег, он понял, что его вещами, а особенно портальной пушкой, интересуется огромное космическое чудовище с щупальцами и тысячей глаз. Когда он, голый и мокрый, вступил в бой с существом. Я не знаю, как это называется научно, но я зову его пупыристый пушкатыр. Друг попытался отнять у него свою вещь. Тварь схватила его своими щупальцами и проглотила заживо. «Ну теперь-то он точно умер», — вздохнул Рагнар. «Я-то знаю, как это бывает, но тут пришел я и сразился с пушкатыром, заставив засранца выплюнуть другого засранца и убраться куда подальше. После этого мы с другом помирились и решили, что наша дружба не стоит какой-то бабы, потому что мы крутые, да и что может быть круче нас, мы ведь реки». И мы сели на берегу, куря, смотря на звезды и делясь последними впечатлениями. И вдруг раздался какой-то странный свист, потом гром, и мой друг упал замертво от того, что ему прямо по темени прилетела чертова бутылка, что столкнулась со спутником того планетоида и отрикошетила обратно. Черепок вдребезги, но бутылка цела, как он и хотел. «О, мой бог, я, конечно, не ученый», — подал голос бармен, который тоже невольно слушал историю. «Но как брошенная вверх бутылка смогла оторваться от планеты, преодолеть силы притяжения, столкнуться аж с Луной и вернуться назад? Что-то тут не вяжется. Я же сказал», — пояснил Рик, — «крохотный планетоид с незначительной массой и силой притяжения, несколько больше, чем у маленького принца, но незначительно. А вы думали, как этот пьяный идиот смог дважды пересечь океан и отшибить великую белую акулу размером с анчоуса от своего правого соска щелчком пальца?» Рагнар, Миколь, бармен и еще парочка случайных слушателей засмеялись. Единственное, что было в этой истории реально большим и представляющим угрозу, был тот пупыристый пушкатыр. «Ну, и бутылка, которая могла и меня убить на самом-то деле», — закончил мысль Рик и поднялся с места. «А теперь я вынужден пойти отлить и вернуться к своему Марте». «Ты не вернешься к нам?» — спросил Рагнар взволнованно. «Нет», — ответил тот, самодовольно мотнув головой. «Хотя, останусь еще немного. Придумайте мне покачиво покрепче, прям чтобы у меня ноги не ходили, а язык горел, потому что пока я абсолютно трезв», — добавил он, и в его глазах снова стал лучиться свет. Затем он бодро зашагал в сторону уборной, чувствуя себя еще живее, чем он был. Рагнар увязался за ним и догнал его уже там. «Погоди, погоди, чел, Рик, ты не мог бы? Ну, знаешь, мне некуда пойти особо. Да и куда бы я ни пошел, везде хана, понимаешь? К чему ты клонишь?» — спросил тот, звонко развернувшись на кафельном полу абсолютно пустого на других существ помещения, куда долетали лишь приглушенные звуки игрового зала и бара. «Хочешь ко мне вписаться, что ли?» Рик склонил голову на бок и приподнял бровь. «Ну, да, я тупой, конечно, но рукастый. Могу отвертку подавать, посуду мыть». Он улыбнулся криво, а затем сложил ладони вместе. «Ну, хоть на день, чтобы мне пожить спокойно, перекантоваться без смертей. А потом, ну, потом я придумаю что-нибудь. Может, съешь меня потом. Я даже на это согласен». Рик пожал плечами и стал доставать портальную пушку. «Ладно, пока я выпил и добрый, один день, да и Марти обрадуется тебя увидеть живым. Господи, спасибо, спасибо, давай, давай», — пробормотал Рик тихо и медленно, вдумчиво настраивая портальную пушку. «Славь своего бога, смертный, ави мне, ави, веоль, два и, только ничего не трогай до нашего прихода, лады», — сказал он и открыл портал, куда Рагнар быстренько запрыгнул, радостно улюлюкая и неистово благодаря. Спустя пару мгновений, когда портал закрылся, зеленый свет погас, и Рик снова остался один посреди мужского туалета. Он взглянул на дисплей портальной пушки, где горела надпись «В023». «Твою мать!» Достаточно продолжительное время спустя запыхавшиеся маленькие Марти и стражи вывалились из кабин очередного игрового аттракциона, спеша найти какой-нибудь столик, чтобы передохнуть. «Кажется, я не очень хорошо стреляю», — произнес маленький Марти, плюхаясь на свободное место и буквально ложась на стол щекой без сил. «Научишься еще», — подбодрил его двойник, занимая место рядом. «Рядом с Риком, так точно. Ух, но это, конечно, была дикая перестрелка. Я аж вспотел. Надо купить колы. Я тоже хочу колы», — мальчик оживился, поднимая голову со стола. «Нет, пес, тебе нельзя. В ней сахар», — произнес Рик, покачивая головой, а затем обратился к своему напарнику. «Мокхти, сбегай до бара или до автомата. Возьми мне пит-колу и какой-нибудь минералки без сахара для мелкого». Уставший парень хотел что-то возразить и отправить Рика самого за напитками, но не стал, решив, что заодно сможет купить и себе что-нибудь еще. Как только он поднялся, Рик юркнул на освободившееся место, придвигаясь к маленькому мальчику. «Ну что, как тебе все это? Нравится Блиц-Читс?» — спросил он, ухмыляясь. «Здесь очень круто», — ответил тот, улыбнувшись и взглянув стражу в его заботливые глаза. «Я никогда не играл в такие игры, как тут. Мне понравилось, когда мы жили другими людьми и животными. Так тебе нравятся симуляторы, произнес Рик, мягко кивая. Нравится пробовать себя другими существами, которыми ты не можешь быть, залезать в чужие шкуры, полностью менять свой облик и свою суть, перевоплощаться, становиться другим. Да-да, похоже на то. Мне тоже нравится. Столько возможностей и столько житейского опыта. Рик отвел глаза в сторону, улыбнулся чему-то, а затем опять посмотрел на Марти. И все за 5 минут реального времени. А знаешь, Марти, ты ведь... Он прервался, заметив, как вздрогнул мальчик, случайно полоснувший свою кисть коготками, пока теребил руки. Не сильно, но до крови. Рик участливо придвинулся еще ближе и вытащил из стоящей на столе салфетницы пару салфеток, складывая их и мягко промокая капли крови. Болит? Ничего, заживет. Я себя постоянно царапаю. У меня все руки как после кошечки, усмехнулся мальчик, вызывая у Рика новую теплую улыбку. Мой Рик Г говорит, что я научусь не царапать себя, не прикусывать язык. У меня уже получается не пускать слюни и шевелить щелями правильно. В подтверждение своим словам Марти разомкнул и снова сомкнул щелки. Рик помогает мне освоиться с новым телом. Так значит, ты идешь на поправку, уже почти здоров. Да, Марти. Марти и... Раздался по-странному громкий приближающийся голос Лютого, заставивший обоих притихнуть и обернуться. Лютый стремительно приблизился, с размаху опустился на колени, скорее всего набивая себе синяки об пол, и схватился обеими руками за край столика так, что его когти заскрипели по его поверхности, оставляя царапины. Сам он выглядел очень странно. Халата на нем не было, водолазка держалась на добром слове, так как грудь была вертикально разрезана от ворота до самого низа. Рик был до нитки мокрым, настолько, что вода капала с него на пол, а местами вообще был покрыт странной кисло пахнущей слизью. Волосы, лицо и оставшаяся одежда, руки тряслись, а глаза были просто полны до краев странного панического безумия. «Марти, я сделал ошибку, Марти, я такой идиот, как я мог так облажаться?» Завыл он, чуть не рыдая, нависая над столом и продолжая его царапать. «Че, что случилось, Рик? Что ты сделал? В чем ты ошибся?» Марти переполошился не на шутку, с удивлением оглядывая Рика. «Марти, я пошел в бар выпить с инопланетянами, и я рассказывал там всем истории про космос, про бутылку и про себя, а потом еще про гиперскоростного коня и еще что-то про свою бывшую. Я проиграл халат в карты двум сфинксам, а потом пил и обнимался с космическими слизнями, которые захотели сделать со мной селфи. И там еще были птицы личности, девушки и динозавр. Я подумал, что мне нравятся перья, но потом я подумал, что также люблю чешую и это естественно для моего вида. И я еще подумал, что же я больше люблю, чешую или перья. Потом я вспомнил, что есть еще протоперья и динозавры с чешуей, кожей, перьями и протоперьями и другими видами перьев. И короче, я говорил тебе, Марти, я сказал тебе, что дейнонихи были большие, а они нет, а вот ютерапторы, они ваят, сказал он, поднимая руку вверх и делая жест, будто отмечая в воздухе рост существа. Они с медведя ростом, Марти, и такие же мощные. Как я мог это забыть? Я всегда говорил, что я хреновый биолог и еще более хреновый палеонтолог, но это ж капец стыд. Я очень соскучился по тебе, Марти. Я не совсем понимаю, о чем ты, Рик, ответил Марти в замешательстве. Че, что с тобой? Ты какой-то странный. Страж положил руку на его маленькое плечико, мягко похлопывая. Все в их порядке, малыш. Твой Рик просто пьян, покутил, перебрал малек, и теперь перевозбужден, сказал он, поднимаясь и делая шаг к Лютому. И судя по этим огромным зрачкам, весьма хорошо так, похоже, забористое зелье ему в баре намешали. «Я еще стою на ногах», — возразил тот, — «и я соображаю и говорю, я обожаю говорить». «Да, но ты же не хочешь повторить историю на цитадели 8 лет назад?» — спросил страж строго и спокойно и, заметив нервные одобрительные кивки, улыбнулся мягко. «Хорошо, тогда тебе стоит завязывать. Идите домой, отдыхайте, и уже там ты будешь вещать свои палеонтологические драмы и биологические пиздецы». Лютый с радостью кивнул еще раз, лишь этого и дожидаясь, а затем судорожно полез за портальной пушкой, четко следя за тем, чтобы на этот раз ввести правильный номер измерения. Больше всего на свете он хотел домой, скорее отмыться и переодеться, чтобы заползти на диван с ногами и обнимать Марти оставшийся вечер и ночь, и все следующее утро. 19. Бездушный король. Гробовая тишина, казалось бы, именно что могильная, присыпанная костями, настолько смиренно мертвая, что даже крылья мух и бабочек не звенят в воздухе уже более десятка лет. Однако этот мир с некоторых пор намного более обитаем, чем может казаться на первый взгляд. Во всяком случае, Домрика уже экосистема, оазис среди огромной безмолвной могилы, в которую превратилась вся планета. Шум, что звучит тут, это помехи в переставшем работать много лет назад телевизоре, иногда музыка из старого магнитофона, гудение лампочек, далекий скрежет зверей в клетках, топот тараканьих лапок, писк вычислительных приборов, бульканье в колбах и аквариумах, сердце. Почему-то такое беспокойное на фоне этого общего, монотонного, лишенного всего человечного спокойствия. Настолько, что порой хочется взять скальпель, аккуратно вырезать его из груди и заспиртовать в одной из стекляшек, заменив его на что-нибудь более рациональное и тихое. Рик работал в подвале, составляя сложные схемы на большом сенсорном экране. Перед его лицом была огромная система эволюционных путей всего биологического разнообразия Земли, где он пытливо изучал каждую линию и каждое ответвление, постепенно заменяя существ и некоторые растения на совершенно другие, внеземные, так чтобы они соответствовали своим нишам и отведенной в экосистеме роли. Виды, подвиды, семейства, царства, рода. В его красных глазах в тот момент лучилась жизнью полная заинтересованность процессом. Он созидал, точнее лишь готовил каталог для своего нового ковчега, который он планировал выпустить здесь, на этой необитаемой планете, наконец вдохнув в нее жизнь. Не для какой-то благой цели, не ради открытия или свершений, просто для себя. Иногда его разум разбегался, не зная, за что схватиться, за рыбли или еще раз подумать про насекомых. Но и о рептилиях нельзя забывать, а что уж говорить о важности беспозвоночных и простейших, и о тех, новых, фантастически прекрасных и странных, кого никогда не было в земной классификации. А затем взять всех и собрать в одной связке, чтобы каждый таксон работал с другими в балансе, размножаясь, охотясь, конкурируя, сотрудничая. Рик вздохнул, закрывая глаза на мгновение. Нужно было передохнуть немного и восстановить цепь мыслей. Он встал из-за рабочего стола и направился к клеткам, откуда взял буренькую морскую свинку. Пойманный зверек робко притаился в его ладонях. Направляясь к очередному аппарату, Рик продолжил наблюдать за комочком шерсти в своих руках, все еще думая про его причудливую эволюционную ветвь, приведшей создание вот к такой форме, лишь напоминающей грызуна, но по сути им не являющейся. Посадив свинку под колбу аппарата, Рик выставил настройку и запустил программу. Машина заработала, а заволновавшаяся морская свинка, принюхивавшаяся к новому окружению, стала постепенно меняться, плавно превращаясь совершенно в другое создание, откатываясь по эволюционному пути на миллионы лет назад. Рик остановил тогда, когда его подопытная стала походить на маленькую древнюю лошадку с тремя коготками вместо копыт. Затем он достал заметно подросшего зверька из временного преобразователя и отправился к операционному столу. Почувствовав в себе немного больше силы, чем раньше, животное тихо заворчало и предприняло попытку вырваться, но Рик надежно удерживал его в руках, а затем также надежно прижал к столу, перехватывая удобнее. Некоторое время он любовался результатом, поглаживая большими пальцами по короткой лоснящейся и едва пятнистой шерсти. Но затем он склонился ниже, его челюсти раскрылись, с хрустом выдвигая ряды тонких острых зубов, и он с силой вогнал их в шею животного, крепко кусая его. Зверь заверещал и заржал, пытаясь вырываться, но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее зубы рвали его шкуру и мясо. Немного рыча, Рик затряс головой из стороны в сторону, умерщвляя до тех пор, пока животное не ослабло в его челюстях. Попутно Рик сломал себе пару зубов. Не страшно, новые вырастут быстро. Затем он отпустил, отстраняясь на пару мгновений, чтобы отдышаться и слизнуть кровь, а потом приступил к пище, терзая тушку когтями и смакуя вкус свежего мяса. В метре от Рика по полу метнулась легкая тень, прозвенев коготками по полу, а затем на освещенный операционный стол ловко запрыгнул велоцираптор. Взмахивая руками крыльями, пощелкивая и косясь на Рика, он склонил голову и стал воровато обходить крупного хищника стороной по краю стола. Из полумрака подвала показалась еще парочка маленьких светящихся глаз, принадлежавших второму раптору. Рик ухмыльнулся, прервавшись и тихо радуясь тому, что зверье совсем привыкло и обнаглело до такой степени, что даже не дожидается, пока он отойдет от своей добычи. Глядишь, еще немного и совсем ручными станут, Может, из этого что и получится. Вспоров брюхо своей жертвы, он вытянул из него потроха, отбрасывая их в сторону, чем тут же с радостью воспользовался мелкий пернатый динозаврик. Его товарищ тоже поспешил запрыгнуть на стол, чтобы, упершись в добычу тонкой когтистой лапкой, урвать свой кусок от общего пиршества. С потолка тем временем робко спустилась оранжевая щупальца неведомой инопланетной твари, почуявшей, что внизу можно разжиться кровью. Спустя некоторое время, уже прилично изгладав останки добычи, Рик оставил ее на растерзание другим, облизывая губы и лицевые щели по очереди, а затем встал из-за стола, удаляясь, чтобы сполоснуть руки и умыться. Как только он поднялся и отошел, на столе появился и третий велоцираптор, самый осторожный, претендуя на то, чтобы сгрызть с остова еще немного оставшегося там мяса. Рик отправился наверх, оставляя своих животных наедине с пищей. Сам же он отправился на диван, чтобы передохнуть. Он закрыл глаза. Так спокойно, сидя на диване, в самом центре дома, можно услышать своими острыми ушами буквально что угодно, все то немногое, что происходит вокруг. А если замереть на месте и затаиться, закрыв глаза, как Рик делал это в тот момент, так совершенно точно и четко можно отследить буквально все, даже в своем собственном теле. Сердце, кровь, легкие, наполненный мясом желудок. Впрочем, отлично был слышен и гудящий трепет крохотных калибри, бесстрашно приближавшихся к лицу, как эскадрилья маленьких черных вертолетов. Их стремительные крылья уже обдували кожу, жужжа. Рик откинулся на спинку дивана, принимая удобную позу, и приоткрыл свою пасть, затрещав рвущимися нитями прозрачной слюны. Недолго думая, храбрые птички стали юркать туда-сюда, иногда пролезая сквозь лицевые щели. Частые взмахи их крыльев холодили язык и небо, а крохотные лапки щекотали губы и десны. Они немного суетливо подчищали остатки былой славной трапезы между длинными острыми клиньями зубов, залезая туда своими тонкими клювами как зубочистками. Когтистые руки альбиноса разместились на брюхе, приятно согревая его под ладонями. Голова хищника наконец опустошилась, утопая в ему одному слышном мерном шуме окружающего пространства. На спинку дивана что-то мягко приземлилось и прошлось несколькими поспешными шагами. Крыса, компаньон, такая же белая и красноглазая, как и ее хозяин, пробежала по спинке дивана, перебираясь на плечи Рика, а затем, ныряя за воротник халата, чуть щекотно нашла себе теплое местечко у шеи. Тот повел плечами и головой, чтобы чуть сильнее соприкоснуться с ее мягким мехом. Рику нравился этот мир, намного больше, чем его собственный, населенный разумными людьми, шумными, грубыми, погрязшими в быту, в ссорах, в модных абсурдных трендах и надуманных, почти лишенных логики и доходящих до крайностей нормах, почти позабывшими свое дикое начало, то, какими они задумывались природой. Мир В-023 был опустошен глобальной катастрофой, которую Рик из В-020Н в свое время имел сомнительное счастье отразить, спасая свой родной мир и тех бестолковых по его меркам жителей. Именно поэтому тут было так хорошо, эта планета была как чистый лист, площадка с идеальными условиями для творчества, а его искусством была сама жизнь. Он продолжал отдыхать, наслаждаясь спокойствием, которое продолжалось до тех пор, пока новые отрывистые и слишком громкие звуковые волны, пришедшие извне, не нарушили атмосферу и не заставили Рика поднять бледные веки и впиться вертикальными зрачками в открывающийся посреди комнаты портал, растягивая 10 лицевых щелей в нервном оскале. Зубные калибри поспешили покинуть его, звонко разлетаясь по безопасным углам и наблюдая за всем происходящим с книжных полок и пыльных рамок картин, а крыса встрепенулась, выпрыгивая из своего укрытия на плечо и занимая устойчивую позицию. Прежде чем человек вошел в комнату, пересекая зеленый диск портала, Рик очень прытко для своих размеров поменял дислокацию, достав оружие, чтобы встретить гостя как подобает. Вопреки ожиданиям, дуло бластера уперлось не в другого Рика, а в какого-то совершенно иного парня с пепельными волосами и редкой бородкой, совершенно безоружного и, судя по выражению лица, совершенно не ожидавшего, что сейчас к его голове рукой огромного хищника будет приставлено оружие. Его темные глаза наполнились ужасом, по мере того, как взгляд скользил по Рику, поднимаясь выше и выше к его оскаленному лицу. Он беззащитно поднял руки и попятился назад, а белый гигант продолжил наступать на него, склоняя голову то налево, то направо, как птица, рассматривая и оценивая незваного гостя. «Черт, ну что могло пойти так?» — тихо спросил парень, прижимаясь спиной к стенке, а затем пытаясь перебраться в арку, что вела в кухню, но возникшая между ним и проходом когтистая рука отрезала ему путь. По руке Рика тут же пробежалась крыса, перепрыгивая на плечи парня, чтобы недоверчиво и вдумчиво принюхаться к нему. Рик навис над ним, уперев дуло в его нижнюю челюсть, так что жертве приходилось задирать голову и неминуемо смотреть ему в глаза, пока тот пытался понять, по какой причине к нему в дом попал этот человек. Ему очень не хотелось спрашивать самому и вообще говорить, однако он желал знать ответ, поэтому он просто смотрел на парня выжидающе, надеясь, что он сам захочет объяснить ему, в чем дело. Впрочем, он отстранил оружие и коротко облизнул губы, так как понял, что парень в любом случае не сможет оказать должного сопротивления. И раз уж он оказался тут, то его участь – это стать жертвой, когда Рик снова проголодается. Однако вновь раздавшийся за спиной звук разрезающего пространство портала заставил Рика резко обернуться, готовясь стрелять. Но в этот раз он проиграл себе на дуэли, и два метких выстрела пробили его грудь на вылет, брызнув на стену и лицо стоящего рядом парня. Коротко вскрикнув и захрипев, Белый отшатнулся, наткнувшись поясницей на книжную полку, а затем, роняя с нее пару предметов, сполз на пол, склонив голову и выронив пушку из пальцев. Крыса, зашипев, в несколько ловких прыжков оказалась на самой верхней полке, злобно зыркая на врагов. Только спустя несколько секунд зажавшийся в углу спасенный парень позволил себе несмело приоткрыть глаз и осмотреться, размазывая по лицу чужую кровь. «Рагнар, прости, чел, я ненарочно отправил тебя сюда», — в кухне раздался виноватый голос В-023. «Спьяну не в то измерение портал открыл». «Фух», — Рагнар вздохнул облегченно, а затем поднялся с пола, спеша подойти ближе к спасителю и осторожно переступая растянутые на полу длинные большие конечности альбиноса. «Я уж думал, мне хана опять. Совсем не ожидал, что ты придешь на помощь. Ты мой герой. Я сам в ахуе. Чтоб я, да ради тебя, шкурой рисковал. Я аж протрезвел», — ответил В-023, должно быть, предельно честно, а затем развернулся в сторону гостиной и убрал пушку, чтобы вновь поменять ее на портальную. «Ну, по крайней мере, одной моей головной болью меньше. Так бы я, наверное, не решился его грохнуть. Пойдем обратно тусить, а потом уже все вместе отправимся домой». Как только он повернулся спиной к проходу в кухню, веки Белого Рика приоткрылись, и он с некоторым усилием заставил себя тихонько подняться на ноги, вновь вставая в полный рост. Раны стремительно затягивались, и вскоре он смог сделать вдох, приводя свои органы в норму. Стремительная масштабная регенерация работала как надо, но теперь он должен был, обязан был наказать нарушителей своего спокойствия и своих несостоявшихся убийц. Довольный своим спасением, Рагнар как раз решил обернуться, и его лицо резко поменялось, как только он увидел Рика живым и уже почти здоровым. Он хотел было закричать, но не успел, так как альбинос, рыча, рванул вперед, бросаясь на своего двойника и сбивая его с ног. Портальная пушка вылетела прочь из рук. Ошеломленный внезапной атакой, В-023 упал вниз животом, тщетно сопротивляясь более крупному сопернику, оказавшемуся сверху. Белый Рик рычал и злобно лязгал челюстями над головой неприятеля, своими большими когтистыми ладонями предотвращая его попытки достать оружие, попутно царапая чужие локти и разрывая одежду. Он старался заломить руки назад и зафиксировать их в таком положении. Придавленный его весом двойник яростно извивался и отвечал ему не менее злобным лязганием и шипением, скались и пытаясь вывернуться. Боковым зрением Рик видел, что вторая цель, Рагнар, мечется по комнате и пытается придумать, как помочь своему союзнику. Сначала он, вероятно, искал, чем бы ударить гиганта по голове, но, посчитав, что это не сильно поможет, метнулся к откинутой портальной пушке. Вовремя заломав обе руки неприятеля, Рик получил возможность достать первое оружие, которое ему попалось в руку. Он выстрелил в парня фиолетовым лучом света, который за несколько секунд сделал портальную пушку ему не по руке, а точнее его самого меньше рукояти. «Да ладно, опять?» – воскликнул уменьшенный Рагнар, оказавшись в сантиметрах от пушки, которую теперь при всем желании он не смог бы поднять. На портальной пушке тут же оказалась компаньон и яростно запищала на Рагнара, оскалив острые резцы и заставляя его отойти подальше. Почувствовав, что хватка стала немного слабее, двойник, пользуясь моментом, вновь предпринял попытку вывернуться, шипя и дергаясь туда и сюда. Рик снова взрыкнул, сильнее налегая на неприятеля, а затем грубо прихватил его шею челюстями и замер в таком положении, тихо и продолжительно рыча, иногда прикусывая посильнее, но затем почти сразу ослабляя хватку, чтобы показать свое превосходство и намерение пока не убивать обидчика. Ощутив на своей коже остроту чужих длинных зубов, которые почти дотянулись до чешуйчатого горла, тот вскоре присмирел, прекратив попытки вырваться, и тоже замер, ожидая дальнейших событий. «Да как ты, блядь, выжил то?» Наконец произнес он не то с удивлением, не то с досадой, когда понял, что ничего не может противопоставить, пока его шея находится в смертоносных тисках, которые могут в любой момент сжаться сильнее. «Я же тебе грудину насквозь пробил». Затем он сделал паузу, почувствовав, как челюсти сжались сильнее, и натяжно прохрипел со свистом в голосе. «Да что ты за существо такое?» Еще немного подержав В-023 в своей пасти и прихватив его пару раз посильнее, Рик наконец медленно отпустил его, оставив на коже и волосах немного слюны. «Homo sapiens», — ответил он коротко и холодно, почти не отстраняясь, хмурясь и бросая взгляд на уменьшенного до размера мышки парня, что оставался неподалеку. «С модификациями», — добавил Рик, оскалившись, а затем снова припал вниз, приближаясь ртом к вытянутому уху двойника и прорычав тихо. «Но для вас двоих я Ферокс Рекс». После последних слов он выпрямился и вновь использовал сейзоритовую пушку, но теперь чтобы сделать беззащитным своего врага. Когда тот стал достаточно мал, его пальцы сжались вокруг тела так, что тому стало тяжело дышать, а спустя еще пару мгновений он сгреб в кулак и Рагнара, что был все это время под присмотром крысы. «Ферх, рех, дикий, значит, король», хрипло и немного дерзко усмехнулся зажатый в кулаке Рик. «Приятно познакомиться, ваше величество, я лютый, а по-нашему Дирус». Альбинос поднялся с колен и вновь по очереди властно и надменно взглянул на своих пленников, остановившись взглядом на Рагнаре. Он нравился ему немного больше, по крайней мере тем, что изначально не имел злых замыслов и в целом был не так опасен, как В-023. К тому же его молодое мясо наверняка было вкуснее, чем старые жесткие мышцы Рика. Поэтому он решил оставить его на потом, швырнув парня на дно первой попавшейся под руку вазы, откуда его голос отозвался обидчивым неразборчивым эхом. Затем вертикальные зрачки вновь уставились на лютого Рика, и этим взглядом он говорил: «Вот с тобой-то я поиграю как следует». Лютый очевидно понял это, но старался сохранять спокойствие даже в такой безвыходной ситуации. Едва ли он знал, что ему делать теперь. Дикий поднял свой указательный палец на уровень чужого лица, а затем с тихим кожаным треском его коготь по-кошачьи выдвинулся вперед, став зрительно длиннее и едва не упершись опасным острием в глаз. Он напустился, а потом поддел платок на шее, стаскивая его прочь. Затем когти с треском избавили жертву от халата, легко и бесцеремонно разрывая его, а также освободили от всех скрытых приспособлений. Затем, когда Рик остался безоружен, Дикий грубо отпустил его на обеденный стол, присаживаясь рядом, а затем почти сразу сбил его с ног щелчком пальцев, когда тот хотел дать ему сдачи, замахиваясь. Когти снова приблизились к маленькой хрупкой фигурке, выдвигаясь из чехлов и едва не протыкая грудь, но все же пока щадя и не нанося увечья. Успеется еще. Если бы Дикий хотел просто убить, он уже убил бы, если бы хотел есть, то уже бы съел. Он ведь был даже не голоден сейчас, ему просто хотелось обернуть этот неприятный инцидент в хорошее развлечение для себя. Оно подразумевало страдания другого существа, не уступающего Рику по интеллекту, страдания самого себя. Некий эксперимент. Лютый уже давно перестал рычать и скалиться, вероятно, выбрав стратегию сохранять спокойствие и по возможности смотреть своему гигантскому врагу в глаза. «Это спокойствие у тебя ненадолго», — подумал Дикий, щурясь. «У меня полно времени, чтобы сломать тебя». «Все это ни к чему», — будто бы ответил на его мысли Лютый довольно уверенным голосом. Впрочем, Дикий немного скучающе подпер голову одной рукой, и в бой вступило его самое страшное и острое оружие, которое он обычно держал за зубами. «Язык, ты врываешься ко мне домой, нарушаешь мой распорядок, стреляешь мне в спину, портишь мою одежду и мораешь мои стены». Пальцы Дикого постепенно сместились ниже, легко скребя кончиками когтей по груди Рика и поверхности стола рядом с ним, а затем неприятно кольнули колени, чуть не впиваясь в них. «Назови хоть одну причину, почему мне не следует разорвать тебя на части, по очереди медленно оторвав тебе все конечности. Меня ждет мой Марти, я нужен ему». Дикий опустил ладонь, слегка прижав двойника к столу, а затем склонился над ним, приближаясь и оскаливая зубы сквозь щели. Ты уже один раз чудом спасся благодаря своему Марте, и тебе бы беречь, что имеешь, держаться подальше, но ты, В-023, все равно упорно продолжаешь лезть ко мне в пасть. Это просто недоразумение, я не планировал это. Дикий отпустил его, отстранился и вытянулся чуть вверх, позволяя реку встать. Выждав несколько секунд в тишине, он вновь стал приближаться, медленно. Лютый по обыкновению не пасовал и оставался на месте в уверенной позе, даже когда двойник приблизился вплотную, нависая сверху. Дикий понимал, насколько это на самом деле сложно. Он знал, что где-то глубоко на инстинктивном уровне Лютый уже чувствовал этот первобытный, такой постыдный животный ужас перед хищником. Он мог побороть этот страх, блокируя его силой собственного разума. Однако ничто не мешало Дикому сломать барьер. Хотя взгляд его соперника был спокоен и ни один мускул не дрогнул на лице, его нервы, тем не менее, были на пределе. Дикий чувствовал это. Он всем своим существом старался напомнить ему и четко дать понять, что уже испробовал его плоть и теперь воспринимает его исключительно как свою добычу. Они не ровня друг другу. Резкий щелчок зубами над самой головой, и Лютый машинально отводит взгляд и опускает голову, в инстинктивной попытке защищаться. Проиграл. Пал еще ниже, чем был. Альбинос издал пару свистящих смешков, затем, взрыкивая и обнажая длинные острые зубы, тихо и жутко рассмеялся прямо ему в лицо, а потом сказал, вновь отстраняясь и отходя на дистанцию: «Я дал тебе шанс в тот раз, но ошибок, тем более таких». Он втянул когти, а затем отстранил руку. «Я не прощаю». Лютый вновь поднял голову и упрямо принял устойчивую позу, продолжая смотреть на Дикого и, вероятно, пытаясь предугадать его следующее действие, чтобы хотя бы немного смягчить часть его нападения и принять их достойно. Гигантские сухие ладони окружили его как западня, готовые схлопнуться, а затем из пальцев вновь опасно выдвинулись когти. Это заставило Лютого на несколько мгновений оторвать взгляд от глаз своего мучителя, чтобы оглядеться. «Кстати, я еще не решил, что же буду делать с тобой», — вновь заговорил Дикий, довольно мягко смыкая руки и ласково оглаживая Рика кончиками когтей, проходясь по животу, груди, спине и горлу, будто собираясь перерезать их. Это заставило Лютого на мгновение прикрыть глаза и задышать чаще. «Обычно я предпочитаю разрывать добычу. Люблю теплую кровь у себя на языке, наслаждаться вкусом мяса и чувствовать панику, с которой моя жертва тщетно пытается вырваться из моей пасти в последние секунды своей жизни. Затем я неспешно лакомлюсь, сдирая мышцы с костей». Лютый вновь заставил себя смотреть в его глаза, игнорируя близость когтей. Похоже, когти его не очень пугали. Должно быть, он понимал, что Рик не захочет убивать или травмировать его таким скучным способом. Недаром он сразу начал свой рассказ с зубов, а не с когтей. Дикий решил поднять градус. Его зрачки заметно расширились, и он снова заставил двойника лечь, схватил его за ноги, со скрипом протащив по поверхности стола, а затем поднял в воздух, откидываясь на спинку стула. Он притянул Лютого ближе, приподнимая его возле своего лица. Тот не особо сопротивлялся, разрешая себя поднять, хотя и хмурился, стискивая челюсти. «Видишь ли, мои зубы предназначены для поедания живой скользкой рыбы, так что если я вопьюсь и сомкну челюсти, вернув зубы в исходное положение, вырваться уже не будет никакого шанса. Чем больше сопротивляешься, тем сильнее насаживаешься и рвешь себя», — добавил Дикий и приподнял губы, легко оскаливаясь. «Я легко прокушу твое тщедушное тело, и это будет крайне болезненно». Вися вверх ногами, Лютый посмотрел вперед, где прямо перед ним подрагивали оголенные ряды абсолютно белых зубов, медленно расходящиеся в стороны. Дикий прикрыл глаза и безумно широко разинул свою пасть с мокрым хрустом, выдвигая тонкие игловидные зубы вперед. Он не спешил смыкать челюсти, желая дать Рику время почувствовать себя полностью беспомощным и окончательно уничтоженным, еще не мертвым, но уже не имеющим никакого шанса на спасение, никакого будущего, ничего кроме смертоносных кольев и обдувающей его лицо адской жары, вырывающейся из недр огромного хищного тела. Дикий чуть приподнял голову, опуская жертву на уровень передних зубов и свел их ближе друг к другу, почти касаясь головы. Он немного жалел о том, что рядом нет зеркала и он не может видеть лица своего двойника, пока тот находится внутри. Однако он мог чувствовать раскачивание подушечками пальцев, слышать частоту чужого дыхания и ощущать легкие прикосновения маленьких рук, пытающихся оттолкнуться подальше от опасно острых кончиков. Этого было достаточно. Так и не прикоснувшись к Рику, Дикий резко вытянул его обратно и шумно схлопнул свою зубастую мрачную бездну прямо перед его лицом. Затем, ухмыльнувшись, он перехватил жертву в ладонь, пропустив большой палец под руками. Отведя его вверх, он отстранил руки от живота и ощутил, как чужие маленькие когти протестующе вонзились в кожу его пальца. Дикий приблизился вплотную, вновь приоткрыв челюсти и мягко прихватив тельце зубами и языком, то облизывая, то покусывая. Дикого забавила одна только мысль о том, что сожми он челюсти чуть сильнее, жизнь его пленника оборвалась бы в то же мгновение. На все его воля. Он слышал, как Лютый фыркает с отвращением, извиваясь и пытаясь отстраниться, и четко чувствовал откровенные содрогания под своим языком, задирающим водолазку и скользящим по животу и груди. Эта дрожь была ему вкуснее крови. Затем он отстранился, и его указательный палец снова приблизился к шее Рика, поддевая ворот водолазки, и двинулся вниз, с треском разрывая ткань надвое, чтобы она не мешала. Губы исказила ухмылка, а затем горячий язык вновь плотно прижался к телу, медленно двигаясь снизу вверх, щекотнув шею и подбородок. Пленник зарычал и щелкнул своими короткими мощными зубами, пытаясь схватить острый игривый кончик. Дикий немного нахмурился, отстраняясь. Ему захотелось проучить наглеца еще раз, чтобы поумерить его желание так агрессивно сопротивляться. Взрыкнув тихо, он схватил его за ногу ртом. Голень прошла между клиньями зубов, оставшись невредимой, но в следующую секунду Дикий легко повел головой в сторону. Лицо его пленника моментально исказило гримасой боли. «Я могу сломать ее», — проговорил Дикий сквозь сведенные зубы, а затем потащил в другую сторону, будто собираясь выломать. Раздался слабый треск и сдавленный хриплый стон, говорящие, что чужие хрупкие суставы на пределе возможностей. «Могу оторвать, могу откусить в одно неловкое движение. Я могу делать с тобой, что захочу». Затем он отпустил его, отстраняясь. «И если ты укусишь меня, я совершенно точно укушу в ответ». Наигравшись, он бесцеремонно швырнул крохотного двойника на стол, заставив его прокатиться кувырком по желтой скатерти. Кости Лютого остались целы, пожалуй, только потому, что его масса стала меньше и он легче переносил падения и удары. «Хотя знаешь, я уже это проходил», — заговорил Дикий, отстраняясь. «Твое старческое мясо так себе на вкус, оно довольно жесткое и застревает между зубами. К тому же на твоих костях, как и на моих, не так уж много плоти. Думаю, я сделаю для тебя исключение и не буду разрывать тебя на части». Он снова сделал паузу, приближаясь максимально, и тихо прорычав сквозь зубы: «Я проглочу тебя заживо». Лютый вытер лицо локтем, приподнялся на руках, оборачиваясь и снова смотря на своего мучителя. После встреченного взгляда, вертикальные зрачки Дикого стали еще больше от морального удовольствия. Он чувствовал, что его враг почти уже расшатан. Да и его рассказ стремится к самому интересному, и эта прелюдия потихоньку подходит к концу, грозясь перейти к практической части. Он вновь приготовил пушку, меняющую размеры. «Мне кажется, ты получился маловат», — сказал он, немного увеличивая размеры лежащего перед ним человека. «Меня хватит и на более крупную добычу, несмотря на то, что недавно я ел, так что тебе не будет слишком одиноко. Я бы сказал, будет тесновато». «Ты даже не голоден?» — наконец спросил Лютый тихо, не надеясь на ответ, а скорее констатируя данность. «Просто убиваешь меня ради развлечения». Он стал медленно подниматься, отвращенно и пренебрежительно отведя взгляд в сторону и опустив голову. «Быстрая и обширная регенерация тратит много калорий, так что место найдется всегда. И, не волнуйся, я не дам тебе умереть легко и быстро. Ты же знаком с сывороткой ложного дыхания». Дикий выпрямил спину, приподнимая голову и смотря на поднимающегося двойника сверху вниз. «По глазам вижу, что знаком. Так что тебя ожидает долгое и болезненное разложение, как и большинство твоих собственных человеческих жертв». Полагаю, темп его речи постепенно ускорялся, а интонация наливалась агрессивнее и зрелой издевкой. «Я хочу, чтобы ты жил и страдал как можно дольше, и хочу чувствовать и слышать, как тебе больно. Чем больше ты будешь сопротивляться, тем больше доставишь мне. Но даже если ты не будешь двигаться мне назло, ты все равно будешь. Вскоре боль будет такая, что тебе придется брыкаться в судорогах и агонии, трогая меня изнутри, придется кричать и невольно нахлебываться еще больше, что позволит переваривать тебя и снаружи, и изнутри. А пока сыворотка работает, ты не умрешь ни от удушья, ни от утопления, ни от боли. Ты же знаешь, нельзя умереть от боли без кровопотери. Тебе повезет, если ты потеряешь сознание, Но это ненадолго. Ты умрешь в страшных мучениях, лютый Рик. Он вдруг прервался, сделав паузу. Ох, у тебя же когти и зубы есть. Да, я вроде видел в кухне инструменты для приготовления крыс. Они до сих пор в отличном состоянии. Сперва удалю тебе когти и зубы, чтобы ты не мог кусаться и царапаться. Он снова небрежно схватил двойника, сжав его поясницу в кулаке и решительно отправился в кухню за инструментами. Там он прижал его рукой к кухонной панели и тонкой иглой сделал укол сыворотки. Лютый вздрогнул и заерзал от неприятных ощущений, ловя свой рвущийся наружу вскрик крепко сжавшимися челюстями. Когда Дикий вооружился щипцами для вырывания резцов у грызунов, он почувствовал, как часто бьется сердце его маленькой копии, лежащей на разделочной доске, как дрожит грудь и глаза, печальные и внешне спокойные глаза, страх которых выдавали только огромные зрачки, что впивались в блестящий во второй руке инструмент, которым Дикий нашел не лишним пощелкать в воздухе. Альбинос ликовал. Двойник изо всех сил блокировал проявление эмоций, но внутри слишком очевидно боялся. Он, должно быть, был в глубочайшем ужасе от всего, что происходит и произойдет. Дикому все-таки удалось, может, не окончательно сломать, но надломить Рика его собственным оружием, и не просто Рика, а хищника, почти себе подобного. Тот не возражал, не молил о пощаде, не матерился последними словами, не пытался сбежать. Его косящий взгляд был неподвижен, как у загнанного животного. Он будто бы сдался и принял свою ужасную судьбу, понимая, что бы он ни делал, что бы ни говорил, его единственный путь это вниз. Хранить молчание, как агнец на заклании. Ну, в его случае это довольно сильный и достойный выбор. Но нет, он не сдавался даже сейчас. После нескольких отраженных яростными щелчками попыток инструмент скользнул в рот, с металлическим неприятным лязгом ухватившись щипцами за острый зуб, плотно сидящий в челюсти. В отличие от зубов Дикого, которые могли легко выпадать и быстро отрастать заново, зубы Лютого, должно быть, были менее склонны к частой замене, а то и вообще не склонны к ней. Он зажмурился, расчертив свой лоб вертикальной складкой и готовясь к весьма болезненному для себя процессу. Дикий помедлил, вдруг задумавшись. «Много у тебя зубов, не то что две пары резцов у крыс. Долго с ними возиться?» Он отбросил щипцы и взял небольшие ножницы с острыми тонкими концами. «Намного проще будет просто перерезать мышцы челюсти и заодно отрезать первые фаланги пальцев». Дикий вставил острый конец в крайнюю лицевую щель Лютого, лезвием болезненно оттягивая его щеку на себя, и снова сделал паузу. «С другой стороны, это нарушит целостность и пустит много крови, что немного ускорит твою гибель, а твои укусы и царапания при моих возможностях регенерировать не причинят мне особых неудобств. Скорее наоборот, придадут остроты и пикантности. Так что к черту это, сожру и так».